На заднем сиденье такси было уютно и тепло после ночной прохлады. Мы с Кэролайн слегка поеживались в накинутых на плечи пальто. Кэролайн смотрела прямо перед собой, словно меня не было рядом, и отрывисто давала указания шоферу. Затем она достала из сумочки кисет и небольшую пачку папиросной бумаги, взяла одну бумажку и насыпала на нее щепотку табаку. Распределив табак вдоль белого прямоугольника, она свернула ровную трубочку, потом лизнула свободный краешек бумаги и быстро заклеила легким движением пальца. «Спорим, что вы пользуетесь деревянными спичками?» — сказал я. «А вы не в меру сообразительны». Она вытащила из сумочки коробок деревянных спичек, вынула одну и с ее помощью подпихнула табак к тому концу сигареты, который, видимо, и зажигался. Она взглянула на меня. Уличные огни сумасшедшими искрами мелькали в ее голубых глазах. «Девушки не любят, когда табак лезет в рот». «Понятно». Она приоткрыла окно со своей стороны и закурила. Я отметил, насколько у нее чистый и ровный голос, не искажен никакими подвываниями и навязчивыми гнусавыми междометиями, которых я порядком наслушался за день. Но и это, и ее привычка скручивать сигареты говорили о том, что родилась она не в Нью-Йорке и вообще не на восточном побережье. И только я вознамерился продолжить свой логический экскурс, как автомобиль остановился перед высоким жилым домом на восточной 66-й улице, в двух шагах от 5-й авеню. Она наклонилась вперед и расплатилась с водителем. Привратник в своей форме с медными пуговицами и эполетами, напоминавший Наполеона Бонапарта, улыбнулся ей как хороший знакомый, бросив на меня злой взгляд. Я следовал за Кэролайн по мраморному холлу, отмечая про себя ее широкий шаг. Мы вошли в маленькую кабину лифта, отделанную медью и красным деревом. «Как же я ненавижу приемы!» Не вынимая изо рта сигареты, сказала Кэролайн и расстегнула свою манту. Дверь лифта открылась в небольшое фойе с полированной черной дверью и мозаичным полом, где стояла пара ковбойских сапог. Картину довершал медный крюк, с которого свисало несколько зонтов. «Ну вот мы и пришли», — сказала Кэролайн, открывая дверь. Я вошел и осмотрелся. На полу персидские ковры, белые стены, несколько картин, к которым я не проявил интереса. Огромное окно с очертаниями западной части Манхэттена за ним. Квартира явно убиралась руками профессионалов, но мне не хотелось думать о больших деньгах и прикидывать, сколько она может стоить — 40, 50 или 100 миллионов. «Мы как, сначала поболтаем из вежливости?» — спросил я. «Или сразу перейдем к делу?» «Сразу. Садитесь-ка вон туда». Она указала на мягкое кабинетное кресло, в которое я и уселся. Она включила торшер. В его ярком свете ее платье казалось полупрозрачным. «Прежде чем начать, давайте...» «Да?» — спросила она. «Вы пришли на вечеринку, увидели меня и неожиданно для себя решили втянуть меня в разговор, воображая, что я, как любознательный идиот, готов выслушивать что ни попадя ради жареных фактов?» «Да». Она наблюдала за моей реакцией. «Это здорово!» «А я верю в неожиданности!» Она говорила стоя, и свет падал на ее голову, плечи, грудь. «Скажите лучше, о чем вы хотели мне рассказать?» «Хорошо, но рассказу предшествует показ». «Стало быть, меня ждет показ?» Она направилась к камину, покачивая задом. «А что, вы против?» «Отнюдь не против». «Отлично. Значит, несмотря на выпитое вами на вечеринке, вы сможете сосредоточиться». Она взяла с каминной полки два больших конверта из манильской бумаги и, держа их перед собой, подошла к окну. Перед ней расстилался темный прямоугольник заснеженного парка, а за ним огни Вестсайда. «Вы ничего не знаете обо мне, так ведь?» — спросила она, обращаясь не то к ночному городу, не то ко мне. «Верно». — согласился я. — Вам около 28. У вас несколько миллионов долларов. Вы надеваете на приемы элегантные платья персикового цвета. Вам не нравится моя фотография в газете. Ваш жених играет в теннис и почти ничего не знает о страдании и горе. А ваш привратник, похожий на Наполеона Бонапарта, радуется вашему появлению и совсем не радуется моему. Но кроме этого, ничего. Должно быть ужасно здорово быть таким умным, как вы. «Эй!» — окликнул я ее. «Я тут!» Она молчала. И я вдруг подумал, а что, если та странная связь, которая установилась между нами, сейчас порвется? Тогда я скатился бы вниз, схватил на улице такси, постарался обо всем забыть и прибавил счет за такси к моим месячным деловым расходам. Но в этот момент она отошла от окна и протянула мне конверты. Я выбрал тот, что потоньше, а второй отложил в сторону. Развязав красный шнурок на канапе конверта, я вытряхнул из него две дюжины цветных фотографий размером 8 на 10. На первой было нечто напоминающее тело мужчины в грязной одежде, лежащего вниз лицом на куче строительного мусора. Я просмотрел несколько других, снятых с 10, 5 и 2 футов, и самые неудачные с 12 дюймов. «Ясно», — кашлянул я. «Итак, это именно то, о чем мы говорим?» «Да, с этого мы и начнем». «Мы с этого начнем?» «Да». Она стояла надо мной, я чувствовал ее запах. «Хотите еще выпить?» «А почему бы и нет?» — пробормотал я. «Виски или водку?» «Джин». Вернемся к цветным фотографиям. От тела осталось одно название. Оно выглядело так, словно почти все крупные кости в нем, включая череп, были раздроблены. Череп напоминал тыкву, всю зиму провалявшуюся на парадном крыльце. На одном из снимков было видно, что осталось от лица. Полуоткрытый глаз, уставившийся в бесконечность, не замечающий собственного гниения. В тех местах, где рубашка была разорвана, на теле также виднелись явственные признаки распространявшегося разложения. На другой фотографии был запечатлен кусок изуродованной плоти, не поддающейся идентификации. Изображение было снабжено этикеткой «Торс, вид спереди». Следующая фотография представляла собой крупный план перегрызенного запястья. Я быстро просмотрел фотографии. Мне приходилось сталкиваться с проявлениями бессмысленной человеческой жестокости после совершения преступления. Однако в большинстве случаев на трупах обнаруживались только огнестрельные или ножевые раны. Тут все выглядело гораздо хуже и свидетельствовало о применении огромной физической силы. Я засунул фотографии обратно в конверт. Некто умер жалкой смертью. Участок, заваленный камнями, тело, обилие мух. «Это чтобы помочь вам войти во врата ада!» Кэролайн подала мне джин на серебряном подносе. Я взял стакан и выпил его маленькими глотками. Она стояла надо мной, куря уже другую самокрутку. «Загляните во второй конверт!» Я так и сделал. Внутри была полная копия полицейского дела о нераскрытом преступлении со смертельным исходом. «Убитый!» Был найден на пустыре возле дома номер 537 по восточной 11-й улице в районе, принадлежавшем 9-му полицейскому участку, в ведении которого находился Нижний Ист-Сайд. Мне уже приходилось видеть подобные дела, хотя детективы, которые мне их показывали, никогда в жизни не признали бы, что помогали репортеру. Я быстро просмотрел пару страниц. Это был полицейский отчет с фотографиями. Расчлененное тело молодого белого мужчины было обнаружено утром 15 августа на куче обломков кирпича и бетона возле большого жилого дома, предназначенного на снос. И снос этот продолжался уже 15 дней. Дело было старое, с тех пор прошло 17 месяцев. Я отхлебнул из стакана. Что-то мало тоника со льдом, как я погляжу. «Мне надо, чтобы вы напились», — отозвалась Кэролайн из-за моей спины. — И сразу станет ясно, хам вы или нет. — У вас могут быть крупные неприятности за хранение таких документов. — А я знаю. Детективы не позволяют другим копам совать нос в подобные дела. — Да, — бросила она. — Мне и это известно. Я стал читать дальше. Бульдозер прошелся по телу один или, может быть, два раза, прежде чем бульдозерист заметил его. Часть грудной клетки и живота были вырваны из тела стальными звеньями гусениц. Судя по лиловато-синему цвету спины, было ясно, что мужчина умер, лежа лицом вверх, а не вниз, то есть не в том положении, в котором был обнаружен труп. Но детективам не удалось установить, находилось ли тело внутри здания до сноса и было выброшено на землю во время разборки дома, или этого человека убили где-то в другом месте, а труп спрятали в каменной кладке.